Из цикла «Путешествия по Италии». Поездка в Ассизи. Воздух свеж и волен после разморительных простынь, довезет веселый ослик до высоких, до святынь. Осторожным вьемся ходом, город мелок и глубок, плечи пахнут теплым медом, выплывая на припек. По траве роса живая, и пичуг нагорных писк славил вас, благословляя, брат младенческий Франциск. За лозовыми стеблями облупившийся забор, остановка, сыр, солями, деревенский разговор. Небо, ласточки, листочки, мелкий треск звенит кругом, и топазовые точки в сером галстухе твоем. Дома сладко и счастливо ляжем и потушим свет, выполнив благочестивый и любовный наш обет.